Глава 27. Куда ветер, туда и дым. Еще постукивали во дворе топоры и визжали пилы работников, завершающих ладить холодную клеть пристрой. А Надежда уже вовсю хозяйничала в новой избе. Следила за тем, как топится печь, расставляла по полкам глиняную и медную посуду, купленную на городецком торгу. Любовно оглаживала крепкий дубовый стол, от которого исходил свежий древесный запах, смешанный с ароматами сохнущих трав. По стенам на деревянных гвоздях были развешаны пучки донника и полыни, череды, пустырника и зверобоя кровавика. Каждый день уходила ведунья в лес за лечебными листьями, цветами и корешками. В тени недостроенного амбара на чистых холстинах были разложены ромашковые и васильковые головки, желтый липовый цвет и мягкие лоскутья мать и мачехи. В начале лета вся сила земли уходит в растения, что тянутся к солнцу каждой трепетной жилкой, каждым раскрытым лепестком, а зимой пригодятся для согревающих отваров и настоев. Ожидая мужа с покоса, Надежда напекла блинов с луковым припеком и заварила кисель, который уже третьи сутки дожидался в тепле. Не такое уж быстрое дело приготовить настоящий уросский кисель. Сперва надо бы на овсяную мучку залить холодной водой, накрыть крышкой и оставить на сутки. Затем отжать и процедить, а в получившееся мутное молочко опустить корочку черного хлеба и оставить еще на сутки. Потом заквашенную жидкость требуется слить, добавить в нее немного меда для сладости и хорошенько проварить до густоты и первой пены, не забывая помешивать. А уж пробовать кто как больше любит. Можно горячим хлебать с растопленным коровьим маслицем, а можно и остудить, тогда придется кисель ножом резать на кусочки, настолько будет плотен. Никите такое особенно нравится, под холодное молоко. А еще любит богатырь торю, самое простое и здоровое блюдо в народе. Надежда прямо в миске пестиком растирала резанный зеленый лук с солью, заливала вчерашними щами или хлебным квасом с хренком, крошила ржаные сухари, подбеливала свежими сливками. Глядеть любо, не то что пробовать. Также славная получалась в новой печи полбиная каша-завариха и земляничная кулага. Полюбилось кисловатое ягодное кушанье маленьким домовятам. Оттого в избе царил мир да лад. Иной раз куделька сама по себе прялась по ночам, а на ткацком станке изрядно пребывала ровной холстины. Неведомо откуда завелся в доме и умный молодой котик дымчатого окраса. Ластился к Никите, чистившему рыбу. Преданно крутился возле Надежды, когда возвращалась она из гостей с крынками топленого молока. Рыжую коровушку завела в хозяйстве Шатунова Рябинка. Сама посла ее на прибрежном лужке. Сказывала, что наскучилась у змея по доброй скотине. Да и Кузенька на свежем молочке должен быстрее расти. А то ж как былинка, в ополе белес и тонок. Задумалась Надежда. Не сразу услыхала, как заржали у забора кони. И скоро взошли во двор рослые княжевы кмети. Метнулась ведунья к двери и чуть не упала на руки самому Идрию. Тот радости не скрывал. «На ловца, как говорят, и зверь бежит!» «А мне-то лебедушка ныне попалась!» «Дозволю знать, по какой надобности к нам?» «Пришел на тебя посмотреть, да послушать, хорошо ли справила новоселье!» «Тужить не о чем!» Сдержанно отвечала Надежда. «Вот, хозяина жду с косьбы!» В темных глазах ее не было ни робости, ни смущения. Идрей тяжело сел на лавку, оперся затылком о стену, стал рассматривать серединную матицу в избе. Срок настанет, появится в ней железное кольцо. Повиснет на бирюзовой жердинке резная люлечка, где завозится на гордость родителям маленький Никитич. Князь вдруг ударил шапкой о колено, глухо сказал. «Силой бы тебя увести! Так не хочется напоследок оставить о себе в городце славу худую!» «Верно рассудил, господине!» Согласилась Надежда с обманчивой покорностью в голосе. «Как иначе тебя получить, скажи!» Взъярился Ядрей. Хотел было подойти, но будто о невидимую преграду споткнулся. Ноги пудовой тяжестью налились. А ведунья достала с полки глиняный горшочек, нацедила из него в ковш темной водицы, настоянной на семи корешках, поставила на край стола ближе к незваному гостю. «Выпей, охолонись, все промеж нас давно уж говорено». «Все, да не все! Как зима утвердится, отправлю твоего Никиту с ватагой за каменный пояс, меха торговать да склады ставить. Вернется не скоро, а может и вовсе там останется, край суровый!» Надежда и бровью не повела, только изогнула губы в усмешке, поправляя платок над лбом. Волосом ты сед и летами дед, а ум словно подрастерял малость. Уж прости за прямоту, на людях бы не осмелилась тебя пенять. Неужто веришь, будто я мужа в чужие леса одного отправлю? Да я первый побегу их в атаге дорогу торить. Говорят, в тех заповедных лесах белки сами в колчины прыгают, и соболя при виде охотника вылезают из шкурки вон. Добрую охоту люблю, будет чем душу потешить. Нарочно язвишь меня, аки пчела! «Изранила душу, вынула сердце, угодливая чернавка на ночь сымает сапоги, а я только одну тебя вижу». «Испей мои водицы медовой, печали пройдет, как не бывало, для тебя лишь настой делала. Вставала ранешенько, до зари бежала на реку. Зря кикима растращала меня за кустами, да водяной диким туром ревел. Да я уж пуганая, не так просто меня взять». «Отравить хочешь?» — равнодушно спросил Ядрей, но из ковша отхлебнул и широким рукавом вытер губы. После долго молчал, также разглядывая потолочный брус. Только теперь мнилось князю, что над головой древесная крона шумит, а в ней наперебой трещат птицы, да так громко, что хоть уши затыкай и беги вон из дома. В очах засвербило, словно от лука, зачесалось в носу. Ядрей смачно чихнул раз, и другой, и третий, десятый. Потом замахал руками, хотел кликнуть со двора охрану, да постыдился. Упал на колени, склонил голову к полосатой тропинке. Заныло в груди, раскатилось жаром до самых пяток. «Выпусти живым из своей западни! Больше не потревожу!» Надежда вздохнула, рядом присела на корточки, подала мокрое полотенце. «Памятью отца с матерью поклянись, да здоровьем будущего внука, что навсегда забудешь дорогу к нашей избе, и в лесу меня больше караулить не станешь!» «Глупая же ты баба! Красивая и своенравная, как тетерка лесная!» Стонал Ядрей, норовя уткнуться в расшитый подол, прикрывавший круглые женские колени. Близок сладкий кусочек, да зубы нынче коротковаты. «Давно бы так, а то все лебедушкой кличешь!» Схохотнула Надежда, по-матерински поглаживая стриженный затылок князя. «Обиды на меня не держи, уйди по-добру. Зато подскажу средства, как до последнего часа иметь ясный ум и сильное сердце. Накликаю тебе долгую жизнь, только не трожь моего милого, не посылай в холодные земли раньше срока. Не то оба сорвемся с места и не сыщешь следов». «Была бы моей, ходила бы в яхонтах и жемчугах, златотканной парчой укрывалась», — просипел князь, держась за дверной косяк. «А здесь дымом пропахло зря». «Так это еще пращурами заведено, чтобы от жены пахло дымом печным, а от мужа вольным ветром». Вздохнула ведунья и совсем запросто спросила. «Отрада Ядреевна весточку давно присылала? Не шлет ли приветов мне? Как грозный зятек поживает?» Князь досадливо отмахнулся и вышел за порог, даже не оглянувшись. Спровадив постылого волокиту, Надежда потасковала одна в избе и пошла встречать мужа к лесу. Солнце завалилось на покой, оставив позолоченное темечко над верхушками матерых сосен. Скоро совсем сгинет. Уж слабо свистели перепела в зеленеющей ржи. Взамен начали скрипучую распевку карастели. Этим птахам до утра не угомониться.